Да, не скоро. Не скоро. До арбитражного суда еще далеко. Ох, как далеко. А вам для начала придется объяснить, как попали пряди волос и подвеска погибшей Лады Ивлевой в ваше становище. Не понимаю, о чем речь. Прохрипел Волхв с ненавистью, глядя на Квита. Волосы изъяты 10 минут назад в присутствии понятых из-под объекта, именуемого Древом Желания. А подвеска висела на ветвях. Как она там оказалась? Говори! Будимира силой удерживали на коленях. Квит взял в ладонь густую гриву волхва и, заломив голову, с минуту смотрел в его горящие ненавистью глаза. «В глаза! В глаза смотри!» С преступниками, отягченными чувством вины, этот прием срабатывал безотказно. Особо нервные из мокрушников боялись, что следователь читает в их зрачках картину убийства. «Овечкин Сергей Михайлович, вы обвиняетесь в убийстве с ритуальными целями. И чем скорее вы начнете сотрудничать со следствием, тем больше шансов, что разбирательство не будет слишком тяжелым для вас. Ты лжешь. Больше я ничего не скажу. В таком случае вы арестованы. На запястьях Будимира щелкнули наручники. Итак, с какого времени ваша секта практикует человеческие жертвоприношения? Будимир молчал. «Вы будете отвечать?» «Нет». «Что вам известно о других сектах подобного толка?» «Ничего». «Никаких ритуальных жертвоприношений наша община не проводила». «Тем не менее на трупе обнаружены улики, не оставляющие сомнений, что это не просто убийство, но убийство церемониальное, культовое». Квит не договорил. Его срочно вызвали в соседнее помещение, где кантовали кощунника. Это была маленькая хитрость. Пока Квит отсутствовал, его помощники должны были подготовить арестованного к принятию важного для него решения – сотрудничать со следствием. По-наполеоновски сложив на груди руки, Квит наблюдал за происходящим в соседнем кабинете, где со скованными за спиной запястьями, видимо, уже успел побуянить, гордо выпятив широкую грудь, кукер пел героическую песнь собственного сочинения. Сильный голос резонировал столь мощно, что закладывало уши. «Не ветры степные завыли над долом, не звонкие роги, то рек Святослав из обители Ирия Светлых к далеким сынам обращался с заветом прощальным. Не верьте, потомки, лукавым пришельцам, что мягко крадутся, а сами уж точат кинжалы на вольное русское племя. Не верьте лукавым! Лишь злато их Бог всемогущий, и нету отечества им, как отечеству нету у злата. А если опутает змеево племя могучего Тура, и тропы его источники вспенятся ядом, вы лишь позовите, и предки придут к вам на помощь, и Велес, и Хорс, Паривит и Семаргл легкокрылый. Скажи мне, кудесник, любимец богов. Квит прервал его вдохновенный речитатив. Что сбудется в жизни с тобою? Кукер замолк, завертел короткой шеей, пытаясь оглянуться на голос за спиной. «Развяжите его и оставьте нас одних», — приказал Квит подручным. «История, мой любезный кощунник, развивается по спирали». Квит прошелся по кабинету с выражением глубочайшей задумчивости. «Не впервой бунтуют язычники и не впервой сталкиваются с законом. Я готовился к нашей встрече, перечитывал хроники. Прошло без малого 1000 лет с тех пор, как ваш коллега Волхв поднял восстание в Великом Новгороде. Князь Глеб Святославич, ответственный за порядок тогдашней северной столицы, вежливо спросил у волхва Буяна, что тот делает сегодня вечером. «Многие чудеса совершу», — ответил народный мститель, потрясая палицей, и толпа поддержала его яростным ревом.